«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Загадки повести временных лет». Лекция первая. Что такое древнейшая русская летопись? Я уверен, что подавляющее большинство слушателей прекрасно знает, что «Повесть временных лет» — это первая летопись, в которой описывается ранняя история Руси. Однако мало кто представляет себе, насколько сложный этот текст. А он действительно сложный, он имеет большую сложную историю. И информация, которую передает этот текст, она нуждается в очень серьезном анализе, прежде чем мы начинаем восстанавливать раннюю историю Древней Руси. «Повесть временных лет» начинается с рассказа о разделе земли между сыновьями Ноя. И затем о том, как расселялись народы, как появились славяне, где они селились. И самые-самые ранние воспоминания как раз о быте и нравах славян. Завершается вот этот вот большой фрагмент, который не имеет дат, рассказом о хазарской дани, о том, как хазары попросили дань у полян, и поляне дали им дань мечами. И хазарские старцы спросили у тех, кто собирал дань, какую дань дали. И эти сборщики дани сказали «вот этим» и показали мечи. И хазарские старцы сказали «это плохая дань. Мы ее получили, воюя оружием с одним лезвием, саблями, а получили дань в виде обоюдоострых мечей. Эти, те, кто платили дань, будут потом взимать с нас дань». Как и было. И вот после этого рассказа мы читаем «в лето 6360-е начиншу Михаилу царствовати». Здесь упоминается византийский император Михаил III, начася прозывать «Русская земля». И дальше идет текст. «Отсели почнем и числа положим». То есть отсюда мы начнем и положим даты. Вот, собственно говоря, с этого 6360 года, то есть 852 года по традиционному переводу этих дат, и начинается, собственно, летопись, рассказывающая о событиях, которые происходили на Руси. Это события, связанные с призванием Рюрика и с княжением Олега в Киеве, а потом сына Рюрика, якобы Игоря. Это и рассказ о супруге Игоря Ольге, об их сыне Святославе и о его походах. Это рассказ о том, как сыновья Святослава после смерти Святослава начали междоусобицу, в которую побеждает его младший сын Владимир, который становится князем киевским. И в 988 году, опять-таки, если следовать традиционному переводу дат, которые мы встречаем в «Повести временных лет», крестил Русь. И далее уже история христианской Руси. Ярослав Мудрый, его сыновья, его внуки. И так доходит это все до времен Владимира Мономаха и серьезных побед Владимира Мономаха совместно с другими князьями над половцами. Собственно говоря, на этом и заканчивается «Повесть временных лет». Начнем с того, что «Повесть временных лет» — это вообще условно выделяемый текст. С него начинается подавляющее большинство летописных сводов XIV-XVI веков. К сожалению, более ранних списков летописей у нас нет. И еще в XVIII веке заметили, что большинство сводов действительно начинается приблизительно с одного и того же текста. Этот текст попробовал впервые восстановить немецкий исследователь, который работал в Санкт-Петербурге, Август Людвиг Шлёцер. Когда он вернулся в Германию, он написал книгу «Нестор», в которой он попытался реконструировать этот текст, с которого начинаются все летописи. Впоследствии, уже в начале XIX века, эта книга, которая была изначально опубликована на немецком языке, была переведена на русский язык языковым. Надо сказать, что реконструкция, которую создал Шлёцер, она чрезвычайно интересна и, на мой взгляд, до конца еще не вполне оценена по достоинству. Но дальше все было гораздо сложнее. В 30-е годы XIX века стало ясно, что все летописи, которые мы имеем перед собой, это сложные по составу тексты. Это своды и своды сводов, как написал один из исследователей. Попытались расшить эти своды, то есть выделить из них предшествующие тексты, из которых сложились тексты вот как раз XIV-XVI веков. Однако только на рубеже XIX-XX веков, благодаря работам выдающегося филолога Алексея Александровича Шахматова, стало более или менее ясно, насколько сложен этот текст. Шахматов исходил из того, что наиболее ранние тексты сохранились в трех летописях. Это новгородская первая летопись, а также лаврентьевская летопись и ипатьевская летопись. В этих летописях сохранились тексты близкие, но не вполне совпадающие. Сравнивая их, Шахматов пришел к выводу, что лаврентьевская и ипатьевская летопись сохранили первые редакции «Повести временных лет». Он, правда, считал, что была еще более ранняя редакция 1113 года, которая потом была переработана, и текст этой переработки 1116 года сохранился в лаврентьевской летописи. А впоследствии эта летопись еще была дописана, и этот текст сохранился уже в ипатьевской летописи. И датировал он эту третью, как Шахматов считал, редакцию «Повести временных лет» 1118 годом. Сравнивая их, Шахматов пришел к выводу, что в этих текстах есть рассказы, которые разрывают связанный какой-то текст. Это договоры Руси с греками. Договоры Олега, договор Игоря, договор Святослава. Это рассказ о четвертой мести Ольги. И тут Шахматов сказал, есть у нас список, который не имеет этих вставок, и, соответственно, этот список будет более ранним. Это новгородская первая летопись. Мало того, в новгородской первой летописи, как считал Шахматов, отсутствуют цитаты из хроники греческой Георгия Амартала, которые есть в лаврентьевской летописи и в ипатьевской летописи в составе «Повести временных лет». И Шахматов пришел к выводу, если бы вот эти вот вставки, как он считал, договоров Руси с греками, рассказа о четвертой мести Ольги, еще можно было бы удалить и тогда получить текст, который совпадает в принципе с текстом новгородской первой летописи, то вот с цитатами из хроники Георгия Мартала все гораздо сложнее. Дело в том, что эти цитаты из хроники, они не маркированы. То есть летописец не писал, откуда он это взял, и никак не выделял этот текст. А вот в новгородской первой летописи их нет. Следовательно, именно новгородская первая летопись сохраняет более ранний вариант летописи, предшествующий повести временных лет. Потому что исключить вот эти вот цитаты из хроники Георгия Мартала было бы невероятно сложно, и главное, зачем? Это наблюдение привело Шахматова к выводу, что в новгородской первой летописи содержится, как он сначала назвал его, начальный свод, который был создан в 90-е годы XI века. Однако потом, изучая свою реконструкцию этого начального свода, Шахматов пришел к выводу, начальному своду предшествовала более ранняя летопись. И эта летопись сначала доходила до рубежа 60-70-х годов XI века. Но ей предшествовала еще более ранняя летопись. И эту летопись Шахматов назвал древнейшим сводом. По мнению Шахматова, древнейший свод был создан в 1037-1039 годах. Он не имел еще годовой сетки, то есть там не было дат, указывающих годы, то, с чем обычно у нас связывает название летописи, в лето такое-то, в лето такое-то, в лето такое-то, потому что эти вставки разрывают связанный текст. Когда были вставлены вот эти вот годовые указания, Шахматов тоже определил. Он обратил внимание на то, что в начальном своде на рубеже 60-70-х годов появляются не только годовые и календарные даты, но даже часовые даты. Причем они идут в определенном порядке. Сначала такие датировки встречаются в киевских сообщениях рубежа 60-70-х годов, затем в сообщениях о событиях в Тму-Таракане, потом в Чернигове, потом опять в Тму-Таракане, потом вновь в Киеве. И Шахматов сказал, я знаю человека, который именно в это время уезжал из Киева в Тму-Таракань, с Тму-Таракань в Чернигов, из Чернигова в Тму-Таракань и потом возвращался в Киев. Это был Никон. Никон Великий, один из создателей Киево-Печерской лавры вместе с Антонием Печерским. И духовник, наставник Феодосия Печерского. Это привело Шахматова к выводу. Сначала был создан какой-то монотематический рассказ, то есть это сюжетный рассказ, который заканчивался событиями, связанными с Ярославом Мудрым и похвалой Ярославу Мудрому. Эта похвала завершает собой статью 1037 года. Затем летопись продолжалась, И на рубеже 60-х-70-х годов она была дополнена какими-то сообщениями о событиях в Тмутаракане, и в этот связанный сюжетный рассказ были вставлены годовые даты. С этого, собственно говоря, начинается летопись в нашем обычном понимании этого слова. Хотя надо сказать, что летописание – это слово, которое широко использовалось в Древней Руси. Скажем, летописанием называли книгу «Деяния апостолов», хотя там нет ни одной даты вообще. Так что летопись – это не обязательно рассказ, в котором есть такие вот указания в лето 6360-е, в лето 6562-е там, и так далее. Значит, по мнению Шахматова, история повести временных лет выглядела так. Сначала был создан древнейший свод 1036-1039 годов, затем этот свод был дополнен, и в него были вставлены годовые даты на рубеже 60-70-х годов, это свод Никона. Затем свод Никона лег в основу начального свода, текст которого сохранился в новгородской первой летописи, а затем начальный свод был расширен, дополнен и доведен до событий 1113 года, как он считал, первая редакция «Повести временных лет», 1116 года, вторая редакция «Повести временных лет», сохранившаяся в Лаврентьевской летописи, и, наконец, до 1118 года, текст, который сохранился в Ипатьевской летописи. А дальше уже летописание пошло по разным путям. Эта схема, в принципе, легла в основу современного представления об истории повести временных лет, хотя многие ее моменты подвергались сомнению. Ну, во-первых, стало ясно, что первая редакция повести временных лет, которую Шахматов сказал, у нас нет возможности восстановить ее, вряд ли существовала. Во-вторых, стало ясно, что вторая и третья редакции по Шахматову – это, в принципе, один и тот же текст. Летописец, который переписывал «Повесть временных лет» в 1116 году, он обрывает рассказ, который продолжается в Ипатьевской летописи. И, следовательно, никаких оснований считать, что в «Повести временных лет» было несколько редакций, у нас нет. Мало того, довольно серьезной критике подвергалась исходная точка летописания, древнейший свод 30-х годов XI века. И это было связано с тем, что это наименее доказуемая часть построения Шахматова. Хотя Шахматов создал реконструкцию, в которой он проверял свои наблюдения. И это, в общем, довольно ясный, связанный текст. Надо сказать, что, несмотря на скептическое отношение к существованию древнейшего свода, все последующие исследователи, они заменяли эту начальную точку своими какими-то построениями. Скажем, академик Тихомиров считал, что это была повесть о первых русских князьях, составленная в Киеве в конце 30-х годов XI века, неразбитый текст на годовые статьи. Лихачев считал, что это сказание было о первоначальном распространении христианства на Руси, текст, составленный в Киеве во второй половине 30-х годов XI века, текст, не разбитый на годовые статьи. То есть, в принципе, несмотря на все критические замечания по поводу древнейшего свода, все-таки приходилось признать, что именно в это время, в 1036-1039 году, в Киеве был создан текст, который лег в основу всех последующих вариантов различных сводов и свода Никона, и того, что Шахматов называл начальным сводом, и повестью временных лет. Собственно говоря, эта схема стала основополагающей в современных представлениях о повести. Как мы видим, это очень сложная история. На каждом этапе текст развивался, дополнялся, что-то сокращалось, а что-то, наоборот, разрасталось. И самое главное, откуда летописцы каждый раз брали информацию о тех или иных событиях? Представляете себе, повесть временных лет – это второе десятилетие XII века, а летописец рассказывает о событиях еще второй половины IX века, события X века, XI века, то есть прошло 200 лет, а он вспоминает какие-то подробности, которые восходили к более раннему времени. Хорошо, если эти подробности были связаны с какими-то документами. Считается, что, скажем, договор Руси с греками – это вполне реальные документы, это варианты на древнерусском языке договоров, которые реально заключались в Константинополе. А вот что касается всех остальных известий, тут, конечно, надо было разбираться. Эта схема Шахматова в последнее время претерпела некоторые изменения – И изменения эти были связаны прежде всего с продолжением текстологического исследования, то есть сличения повести временных лет по разным спискам. И новгородской первой летописи, и лаврентьевской летописи, и ипатьевской летописи. И здесь самый большой шаг вперед сделала украинская исследовательница Татьяна Вилкул. Сличая все эти списки, она пришла к выводам, которые радикально меняют наше представление о том, какие летописи сохранили наиболее ранние тексты, а также о том, как выглядели начальные этапы древнерусского летописания. Она обратила внимание на то, что вопреки Шахматову, в новгородской первой летописи, которая якобы сохранила текст начального свода, непосредственно предшествующего повести временных лет, присутствуют все-таки цитаты из хроники Георгия Амартылы. И это уже заставляло задуматься о том, прав ли был Шахматов. Мало того, Татьяне Вилкул удалось доказать, что в новгородской первой летописи есть цитаты из хронографа, который не использовался теми, кто составлял текст повести временных лет, так как она сохранилась в лаврентьевской и ипатьевской летописях. И это привело ее к заключению, которое на 180 градусов меняет наше представление о том, как развивался текст самого раннего летописания. В лаврентьевской и ипатьевской летописи сохранился более ранний текст, чем тот, который сохранился в новгородской первой летописи. И новгородская первая летопись сохранила уже отредактированный текст повести временных лет, составленный позже ее. Надо сказать, что такую точку зрения высказывал целый ряд исследователей, но все эти наблюдения — это были эпизодические наблюдения. А Вилкул, она создала очень стройную, в общем-то, гипотезу, которая опирается на подробный текстологический анализ. И пришла к выводу, практически безупречному, который изменяет наше представление о том, как развивалось раннее летописание. Конечно, очень интересно, какие тексты более ранние, какие тексты более поздние, откуда летописцы брали свою информацию, почему именно в тот или другой момент создавался один вариант раннего летописания, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант, когда создается, скажем, древнейший свод. Но Шахматов, а потом и его последователь Михаил Преселков, они исходили из того, что Ярослав Мудрый, похвала ему, она завершает этот так называемый древнейший свод, как бы мы его ни называли, как бы мы ни говорили о том, каков был его состав. Мало того, в этой похвале упоминается целый ряд очень любопытных моментов. Оказывается, одновременно с созданием ранней летописи, самой ранней, строительство в Киеве происходит, золотых ворот, храмов Святой Софии и Благовещения, а также монастырей Святого Георгия и Святой Ирины. Они синхронны. Мало того, в это же время, как считали Шахматов и Преселков, учреждается и Киевская митрополия. Лихачев считал, что здесь именно кончается предполагаемое им сказание о первоначальном распространении христианства. Однако он так и не смог объяснить, по какому из вот этих вот моментов в похвале событий все относится именно к 1037 году. Есть, однако, основания думать, что эта дата была не случайной. Дело в том, что сочетание целого ряда моментов и в написании раннего летописания, и в строительстве в Киеве наводит на мысль, что это не случайные совпадения. И действительно, в 1499 году, то есть в самом конце 15 века, была создана первая славянская Библия в одной книге, в одном кодексе. Это так называемая Геннадиевская Библия, которая называется по имени новгородского архиепископа Геннадия. Он осуществил сведение всех библейских книг, которые были известны на Руси, в один канонический текст. В Геннадиевской Библии Новый Завет завершается расчетом лет до скончания мира. После откровения Иоанна Богослова там есть довольно любопытное сочинение, которое приписывается Ипполиту Римскому, очень известному в Древней Руси богослову, который писал эсхатологические сочинения о том, как наступит конец света, когда, что это будет и так далее. Вот в Геннадиевской Библии как раз и завершается, собственно говоря, библейский текст разрешением неизреченного откровения, которое приписывается как раз римскому епископу Ипполиту. После того, как он цитирует первые три стиха 20 главы Апокалипсиса, автор этого сочинения приводит рассуждение, которое заслуживает особого внимания. Он пишет, что в Апокалипсисе прямо написано: «До того, как Христос воскрес, он спустился в ад, там освободил праотцев Адама и Еву и сковал дьявола на 1000 лет. А потом дьявол будет отпущен на малое время, а именно на 3,5 года. И вот автор этого неизреченного откровения рассуждает. Давайте размыслим. Как говорит евангелист, Христос связал дьявола на 1000 лет. Откуда считать эту 1000 лет? От вошествия в ад Иисуса Христа. Когда это произошло? И он дает расчет. Христос родился, как он пишет, в 5500 году от сотворения мира. Прожил он на земле 33 года и в 5533 год был распят и сошел в ад. И теперь от 5533 года отсчитываем 1000 лет. Это 6533 год, когда исполнится это 1000 лет. И тогда сатана будет отпущен по праведному суду Божию и прельстит мир до того времени, которое ему назначено. А время это 3,5 года. А потом будет конец. Аминь. Из этого следует, что в 6533 году дьявол будет отпущен на малое время, плюс 3,5 года мы получаем 6537 год от сотворения мира. На Руси использовалось несколько эр от сотворения мира. Это не только эра, которую обычно переводят даты летописные в нашу систему летоисчисления, то есть 5508 лет от сотворения мира до Рождества Христова, но использовалась также и онианская эра, которая насчитывала 5500 лет от сотворения мира до Рождества Христова. Судя по всему, вот в этом сочинении «Разрешение неизреченного откровения» речь как раз идет именно об этой эре. И тогда мы с вами можем перевести, вычитая 5500 лет. Что мы получаем? 6537 минус 5500 – 1037 год. Судя по всему, в 1037 году ожидали наступления конца света. И к этой дате как раз и было приурочено и составление первой летописи, того, что Шахматов называл древнейшим сводом. Или пусть это будет повесть о первых русских князьях, или сказание о первоначальном распространении христианства на Руси, и строительство в Киеве. Причем строительство непростое. Киев отстраивался как новый Иерусалим. Его топография, то есть Золотые ворота, храм Святой Софии, монастыри Святого Георгия и Ирины, повторяли топографию Константинополя, который отстраивался в свое время тоже как Новый Иерусалим. Город, в который войдет Спаситель после своего воскресения. И Киев уже был готов к этой дате. Однако конец света не наступил ни в 1037 году, ни в 1038 году, не в 1039 году, но летописание продолжалось. И это, судя по всему, привело к довольно серьезным размышлениям, соображениям, можно ли рассчитать такую дату, а в Библии находили прямые утверждения того, что эта дата неизвестна ни ангелам, ни людям, а все только в распоряжении Создателя, Бога Отца. И тогда начали искать другие основания – не только связанные с точными расчетами даты. Это могли быть по апокрифам и год, на который выпадал 9-й индикт. Система счета, которая была принята в Византии, на Руси она не использовалась. Это были 15-летние периоды, через которые проводились переписи населения в Византии. Это могла быть и дата, связанная с Кириопасхой. Кириопасха, то есть год, в котором Пасха приходится на Благовещение. В этот год мог наступить конец света. А если неточные расчеты, то тогда, значит, надо было следить за знамениями, которые предвещают конец света. И это все давало все новые и новые точки для продолжения летописания. Вот теперь возникает целый ряд вопросов. Значит, мы с вами видим, что «Повесть временных лет» — это очень сложный текст. Текст, который имеет очень сложную историю, историю до конца еще нам неизвестную, потому что то, что сделала, скажем, Татьяна Вилкул, противоречит выводам Алексея Шахматова. Однако здесь есть некоторые нестыковки. Как все-таки можно было ответить на те вопросы, которые поставил Шахматов? Далеко не на все отвечает гипотеза Вилкул. Мы сейчас продолжаем исследовать «Повесть временных лет» и пытаемся представить себе, на каком этапе какая информация попала в летописный свод. Насколько эта информация была соответствующей реалиям каким-то историческим? Что это за информация? Можем ли мы ей доверять, либо она нуждается в каких-то осмыслениях, анализах, переосмыслениях? Во всяком случае, ясно, что простое повторение текста «Повести временных лет» в исторических сочинениях не дает возможности нам представить, что же на самом деле происходило в тот или другой момент в истории Древней Руси. И это ставит массу вопросов перед исследователями. Это сложная проблема, как относиться к тем сообщениям, которые нам дает летописец. Откуда эта информация появилась? Как ее понимать? Когда мы открываем «Повесть временных лет», как написал один из исследователей «Повести временных лет» Игорь Петрович Еремин, мы попадаем в мир, в котором все странно, непонятно и необычно. Его, правда, ругали в советское время за такую постановку вопроса, потому что советским исследователям все было ясно и понятно. Они опирались на самую передовую идеологию марксизма. Но, к сожалению, эта идеология не работает, когда мы берем в руки древнерусский текст. Для современного человека текст «Повести временных лет» не столь прозрачен, как это может показаться на первый взгляд. Древнерусские тексты выстраивались по другим законам и имеют несколько иное содержание. Вот об этом мы с вами и поговорим в следующих наших беседах. В следующей лекции о том, что значит название «Повесть временных лет» и как оно связано с концом света.